Они еще далеко, правда, но скачут лихо. Подмены по всему тракту. А кого ловят, так и не сказали? — спросил Сварог. — Дали понять, что это известная герцогиня, а нас пока что не касается. — Арталет это здесь при чем? — подумал Сварог. — Ничего не понимаю. Сделал бдительную физиономию и сказал таинственно. — Лавур, бургомистр, эти малиновые драгуны вам так-таки и не кажутся подозрительными? Бургомистр опешил, потом испугался, потом увлекся этой мыслью. «Думаете, Лаур?» Судя по тону, он был из тех градоначальников, кто всю жизнь мечтает поймать шпиона или злодея короны.